Глава 4. Человек со шрамом. Откуда он явился, не знаю. Но куда направляется, могу вам сказать. В преисподнюю. Александр Дюма, граф Монте-Кристо. Корсо добрался до дома уже в сумерки. Ушибленную руку он держал в кармане плаща, и она отчаянно болела. Он сразу направился в ванную, поднял с пола мятую пижаму и полотенце, потом сунул руку под струю холодной воды и держал минут 5. Затем переместился на кухню, открыл пару консервных банок и, не садясь, поужинал. День выдался странный и опасный. Корсо размышлял над этим, вспоминая всю цепочку необычных происшествий, но чувствовал не столько тревогу, сколько любопытство. С некоторых пор его реакция на неожиданности сводилась к бесстрастному фатализму. Он просто ждал, какой следующий шаг сделает судьба. Благодаря такой отстраненности ему неизменно удавалось избежать роли главного героя. До нынешнего утра, до того, что произошло на Толецкой улочке, он всегда был всего лишь исполнителем, и не более. Жертвами становились другие. Всякий раз, когда ему приходилось лгать или заключать с кем-то сделку, он вел себя отчужденно, никаких моральных обязательств. Ни перед людьми, ни перед вещами у него не возникало. Они были лишь сырьем, рабочим материалом. Эмоции исключались. У Лукаса Корсо была своя позиция. Его услуги покупали. Он выполнял задания и получал вознаграждение, ничего не принимая близко к сердцу. И, пожалуй, такая позиция оказалась лучшим способом самозащиты. Точно так же, когда он снимал очки, люди и далекие предметы делались расплывчатыми и мутными. Они лишались привычной четкости очертаний, и потому вроде бы переставали существовать, с ними можно было и не считаться. Но боль в руке существовала, как и чувство угрозы, которое нависло над его собственной, а не чьей-то чужой жизнью. Чувство для него новое. Иными словами, ситуация коренным образом переменилась. Лукас Корсо, столько раз выполнявший функции палача, не привык ощущать себя жертвой. Он растерялся. Болела не только рука, но и тело от мышечного напряжения. К тому же у него пересохло во рту. Он открыл бутылку Болса и отыскал в сумке пачку аспирина. Он всегда носил все самое необходимое с собой. Карандаши и ручки, наполовину исписанные блокноты, многофункциональный швейцарский нож, паспорт и деньги, пухлую телефонную книжку, свои и чужие книги. Поэтому он в любой момент мог исчезнуть, не оставив следа, как улитка со своим домиком. Сумка помогала ему устраивать себе импровизированное жилье в любом месте, куда его забрасывала судьба или засылали клиенты. В аэропортах, на вокзалах, в пыльной книжной лавке какого-нибудь европейского города, в гостиничных номерах, слившихся в его воспоминаниях в одну единственную комнату с размытыми приметами, где он, если внезапно просыпался в темноте, не мог сообразить, куда попал. Судорожно нащупывал выключатель или искал телефон. Такие вот белые пятна обкрадывали его жизнь и его сознание. В те первые 30 секунд, когда тело уже проснулось, а рассудок и память еще нет, он пребывал в растерянности и не был уверен даже в собственной реальности. Корсо сел за компьютер, положив на стол с левой стороны свои блокноты и необходимые справочники, а справа 9 врат и досье Вара Борхе. Потом, держа в руке сигарету, откинулся на спинку стула. Сигарета за 5 минут истлела, а он так и не поднес ее ко рту. Все это время он ничего не делал, только медленными глотками допивал джин и глядел то на пустой экран, то на пентаграмму, украшающую переплет книги. Вдруг он словно очнулся, ткнул окурок в пепельницу, нацепил на нос очки и принялся за работу. Сведения в досье Вара Борхе совпадали с тем, что было написано в энциклопедии книгопечатников и редких и любопытных книг Крозе. Торкия, Аристид. Венецианский книгопечатник, гравер и переплетчик. 1620-1667 годы. Типографское клеймо «Змея» и «Дерево, расщепленное молнией». Профессии обучался в Лейдене, Голландия, в мастерской Эльзевиров. По возвращении в Венецию напечатал серию работ по философии и герметической философии малого формата, 12-16 дюймов, которые очень ценились. Следует особо отметить тайны мудрости Николаса Томиссо, 3 тома, 12 дюймов, Венеция, 1650 год, и «Ключ к плененным мыслям», 1 том, 132 на 75 миллиметров, Венеция, 1653 год, 3 книги об искусстве Паоло Д'Эсте, 6 томов, 8, Венеция, 1658 год, «Занятное разъяснение тайн и иероглифических фигур», 1 том, 8, Венеция, 1659 год, «Перепечатка утерянного слова» Бернара Тревизана, 1 том, 8, Венеция, 1661 год, и «Девять врат в царство теней», 1 том, 8, Венеция, 1666 год. За издание последней книги был арестован инквизицией. Мастерская его была разрушена, а вся печатная продукция, как и все заготовки, уничтожены. Торкия претерпел ту же участь, что и творение его рук. Обвиненный в занятиях магией и колдовством, он умер на костре 17 февраля 1667 года. Корсо оторвался от компьютера, чтобы изучить первую страницу книги, стоившей жизни венецианцу. Книга о девяти вратах в царство теней. Таково было заглавие. Ниже изображалась типографская марка. Тут могли быть разные варианты. Одни ставили печать, другие — простую монограмму, третьи выполняли сложный рисунок. Марка Аристида Торкии, как это и описал Крозе, представляла собой дерево, у которого одна ветка была обрезана молнией. Вокруг ствола обвелась змея, заглатывающая собственный хвост. Рисунок сопровождался надписью «Так воссияет свет». Внизу указывались место издания, имя печатника и дата. Издано в Венеции в доме Аристида Торкии. Ниже — 1666 год, с привилегией и с дозволения вышестоящих. Корсо снова застучал по клавишам. Экземпляр не имеет экслибриса, нет рукописных пометок. Книга полная, если верить аукционному каталогу коллекции Терра ля Коя, Клеймер, Мадрид. В описании Матео допущена ошибка. Указаны 8 гравюр, на самом деле их 9. Инфолио. 299 на 215 миллиметров. 2 форзаца, чистая страница. 160 страниц и 9 ксилографий, пронумерованные от 1 до 9. Страницы. Первое. Титульный лист с маркой печатника. 157 страниц, текст. Последнее, чистое, без колофона. Все иллюстрации расположены вертикально, в полную страницу. Оборот страниц чистый. Он внимательно одну за другой изучил гравюры. По словам Вара Борхи, легенда приписывала первоначальные рисунки руке самого Люцифера. Каждая ксилография имела римскую цифру, обозначающую порядковый номер. Затем шли ее еврейские и греческие эквиваленты, а также латинская фраза, состоящая из сокращенных слов. Корсо снова начал писать. Первое. Рыцарь скачет к окруженному зубчатой стеной городу. Прижатый к губам палец, призыв к осторожности и молчанию. Второе. Отшельник стоит перед запертой дверью. На полу у его ног лампа, в руке он держит 2 ключа. Рядом с ним собака. Здесь же начертан знак, напоминающий еврейскую букву «Тет». Третье. Странник или пилигрим направляется к мосту через реку. На каждом конце моста крепкие ворота, закрывающие доступ на него. На облаке лучник, он держит под прицелом дорогу, которая ведет к мосту. Четвертое. Латинская цифра написана именно таким образом. 4 палочки, а не как обычно. Шут перед каменным лабиринтом. Вход в лабиринт тоже прегражден запертой дверью. На земле 3 игральных кости. У каждой видны сразу 3 грани, соответствующие цифрам 1, 2 и 3. Пятое. Скупой человек, видимо, торговец, пересчитывает золото в мешке. За его спиной стоит смерть. В одной руке у нее песочные часы, в другой — вилы. Шестая. Повешенный, как на карте Таро. Повешен за ногу, руки связаны за спиной. Висит на зубце замка, рядом с запертой дверцей в крепостной стене. Из отверстия бойницы высовывается рука в латной рукавице. Она сжимает пылающий меч. Седьмая. Король и нищий играют в шахматы на доске из белых клеток. В окно заглядывает луна. Под окном у запертой двери дерутся 2 собаки. Восьмая. У городской стены стоит на коленях женщина, подставив обнаженную шею палачу. На заднем плане видно колесо фортуны. На нем три человеческие фигуры. Одна наверху, вторая поднимается, третья опускается. 9. Именно так. 5 и 4 палочки, а не как обычные. 9. Дракон о 7 головах. Верхом на нем едет обнаженная женщина. В руке у нее открытая книга. Месяц закрывает ей срамное место. На заднем плане пылающий замок на холме. Ворота в него, как и на других гравюрах, заперты. Корсо снял пальцы с клавиш, потянулся, разминая онемевшее тело, и зевнул. Комната тонула во мраке, только конус света от лампы и экран компьютера нарушали темноту. Через большое окно проникал слабый свет уличных фонарей. Корсо шагнул к окну, чтобы выглянуть на улицу, хотя не смог бы внятно объяснить, что именно ожидал там обнаружить. Возможно, стоящую у тротуара машину с погашенными фарами и темным силуэтом внутри. Но ничего интересного снаружи не было. Лишь на миг прорезала тишину сирена скорой помощи, скрывшейся за громадами мрачных зданий. Он глянул на колокольню ближайшей церкви. Часы на башне показывали 1:05. Корсо вновь вернулся к компьютеру и книге. Он решил повнимательнее присмотреться к типографской марке на титульном листе, к змее, пожирающей свой хвост, которую Аристид Торкия выбрал в качестве символа для своих творений. Так воссияет свет. Змеи и демоны, заклинания и тайные знаки. Корсо с издевкой поднял стакан, словно посылая привет покойному книгопечатнику. Видно, это был очень храбрый человек или очень глупый. За такого рода произведения в Италии 17 века приходилось платить сполна, даже если издавались они с привилегией и дозволением вышестоящих. И тут Корсо замер и тотчас обругал себя последними словами. Он ругался вслух, вглядываясь в темные углы комнаты, как он мог не сообразить раньше. С привилегией и с дозволения вышестоящих, да ведь этого не могло быть. Не отводя глаз от страницы, он откинулся на спинку стула, зажег новую сигарету и выпустил дым, который образовал между ним и лампой серую прозрачную завесу. Это самое «с привилегией и с дозволения вышестоящих» — абсурд или тонкая уловка. Немыслимо даже предположить, что такая формула относилась к обычным властям. Католическая церковь в 1666 году ни за что не разрешила бы печатать подобную книгу. Ведь прямой ее предшественник, Делла Меланикон, к тому моменту уже 55 лет как значился в индексе запрещенных книг. Выходит, Аристид Торкия имел в виду вовсе не дозволение церковных цензоров. Разумеется, речь шла и не о мирской власти, не о правителях Венецианской республики. Разумеется, вышестоящими для него были другие. От этих мыслей Корсо отвлек телефонный звонок. Звонил Флавио Лапонте, чтобы поведать о своем приобретении. Он купил целую коллекцию книг, которые прилагалось, таково было условие, еще и коллекция европейских трамвайных билетов. Если быть точным, 5775 штук. Все с симметричными номерами, то есть такими, что одинаково читаются слева направо и справа налево. Все разложены по странам в обувные коробки. Он не шутил. Коллекционер только что отдал душу Богу, и родственники желали избавиться от билетов. Может, Корсо знает кого-то, кто проявил бы к ним интерес? Да, конечно, он и сам понимал, человек, приложив невероятные усилия, собрал 5775 билетов с симметричными номерами. И в этом было что-то, безусловно, патологическое. Ведь проку в них нет никакого. Кто купит такую дрянь? Да, идея хорошая — предложить коллекцию Лондонскому музею транспорта. Англичане, они ведь извращенцы. Не желает ли Корсо этим заняться? И еще. Его беспокоила рукопись Дюма. Ему уже звонили двое, мужчина и женщина, но не представились. Их интересовало анжуйское вино. Что весьма странно, ведь в ожидании сообщений от Корсо он, Лапонте, пока ни с кем о рукописи не говорил. Корсо рассказал ему о своей встрече с Лианой Телефер и о том, что сам назвал ей имя нового владельца рукописи. «Она ведь знала о твоих встречах с покойным. И, кстати, она желает получить копию расписки». На другом конце провода раздался хохот Лапонта. Какая еще к черту расписка? Талефер продал ему рукопись и точка. Но коли вдова желает подтолковать с ним об этом деле, добавил он с похотливым смешком, он всегда готов. Корсо высказал предположение, что перед смертью издатель мог кому-то обмолвиться о рукописи, но Лапонта такой вариант исключал. Тайлефер настаивал, чтобы Лапонта сохранял сделку в тайне, пока сам издатель не даст ему знак, но никакого знака не было, если не принимать за таковой его последний поступок, то, что он повесился на крюке от люстры. «Этот знак, — заметил Корсо, — ничем не хуже любого другого». Лапонта не стал спорить, только опять цинично рассмеялся. Потом принялся выпытывать детали визита Корсо к Лиане Тайлефер. Отпустив пару непристойных шуток, Лапонта простился, и Корсо не успел рассказать ему о талецком происшествии. Они условились встретиться на следующий день. Повесив трубку, охотник за книгами опять взялся за 9 врат. Но теперь в голове его мелькали другие картины. Он не мог избавиться от мыслей о рукописи Дюма. Наконец он встал, взял папку с голубыми и белыми листами, потер ушибленную руку и вошел в директорию Дюма. Экран замигал. Корсо открыл файл «Дюма Био». «Дюма и Дави де ла Паэтри». Александр. Родился 24.07.1802. Умер 5.12.1870. Сын Тома Александра Дюма, генерала республики. Автор 257 книг, романов, воспоминаний, новелл, 25 томов театральных пьес. Мулат по отцовской линии. Негритянской крови обязан некоторой экзотичностью своего облика. Внешность, высокий рост, мощная шея, курчавые волосы, толстые губы, длинные ноги, физически силен. Характер, жизнелюбие, непостоянство, властность, лживость, необязательность, общительность. Сохранились сведения о 27 его любовницах. Имел 2 законных детей и 4 незаконных. Заработал несколько состояний и все промотал. Кутежи, путешествия, дорогие вина и цветы для дам. Литературным трудом он зарабатывал большие деньги, но был слишком щедр с любовницами, друзьями и прихлебателями, которые осаждали его резиденцию, замок Монте-Кристо. Ему пришлось бежать из Парижа, но причина была отнюдь не политической, как у его друга Виктора Гюго. Он скрывался от кредиторов. Друзья – Гюго, Ламартин, Мишле, Жерар де Нерваль, Нодье, Жорж Санд, Берлиоз, Теофиль Готье, Альфред де Виньи и другие. Враги – Бальзак, Бадер и другие. Нет, здесь никакой зацепки не было. У Корсо появилось ощущение, будто он двигается вслепую, плутая среди бесчисленных ложных или не относящихся к делу следов. Но где-то должен быть и нужный след. Здоровой рукой он набрал «Дюма Ноу». Романы Александра Дюма, печатавшиеся с продолжением. От исторических сцен, напечатанных в «Рю де Демонт» в 1831 году, до «Гектора де Сен-Термин», «Монитор Юниверсель», «Таинственный доктор», «Сьекль», «Дочь маркиза», «Сьекль», напечатанных в 1869 году. 33 романа. Он улыбнулся, подумав, сколько бы заплатил покойный Энрике Тайлефер, чтобы иметь все эти романы. Очки запотели. Корсо снял их и принялся осторожно протирать стекла. Строки на экране компьютера расплылись. Мутными были и картины, плавающие у Корсо в голове. Смысл их упорно от него ускользал. Чистые стекла вернули линиям четкость, но в мыслях ясности не прибавилось. Мелькающие там образы оставались неуправляемыми. Он не находил ключа к разгадке их смысла, и все же Корсо показалось, что он нащупал верный путь. Компьютер снова замигал. Бодри, издатель Сьекля, печатает 3 мушкетера с 14 марта по 11 июля 1844 года. Корсо заглянул в другие справки. По его данным, Дюма в отдельные периоды использовал труд помощников. Всего их было 52. С большинством он разрывал отношения очень бурно. Но теперь Корсо интересовало одно имя. Маке Огюст Жюль, 1813-1886. Вместе с Дюма работал над несколькими пьесами и 19 романами, в том числе и самыми известными «Граф Монте-Кристо», «Шевалье де Мезон Руж», «Черный тюльпан», «Ожерелье королевы». и, главное, над циклом о мушкетерах. Благодаря сотрудничеству с Дюма Маке делается богатым и знаменитым. Дюма умирает нищим, а тот в собственном замке Сент-Мезм. Но ни одно из написанных им самим произведений не пережило автора. Корсо перешел к биографическим данным. Заглянул в выписки из мемуаров Дюма. «Мы были изобретателями легкой литературы. Гюго, Бальзак, Судье, Мюссе и я. И мы сумели создать себе репутацию именно литературой такого рода, какой бы легкой она ни была. Мое воображение, обращенное к реальности, напоминает воображение человека, который, посетив развалины монумента, вынужден шагать по обломкам, пробираться по мосткам, заглядывать в проемы, чтобы хоть в малой степени восстановить первоначальный облик здания, когда здесь кипела жизнь, когда радость звенела здесь песнями и смехом, и когда боль растекалась эхом рыданий». Корсо раздраженно отвернулся от экрана. Чутье изменило ему. Он рылся в закоулках памяти и ничего там не находил. Он встал и сделал несколько шагов по темной комнате. Потом направил свет лампы на стопку книг у стены. Присел и выбрал два толстых тома. Современное издание мемуаров Александра Дюма отца. И вернулся к столу и принялся их листать. Вдруг внимание его привлекли три фотографии. На одной Дюма был запечатлен сидящим. Присутствие африканской крови было очевидно. Лицо мулата, курчавая шевелюра. Дюма с улыбкой смотрел на Изабель Констан, которая, прочитал Корсо надпись под фотографией, в 15 лет стала любовницей писателя. Вторая фотография запечатлела уже зрелого Дюма с дочерью Мари. Патриарх беллетристики находился на вершине славы и позировал фотографу добродушно и вальяжно. Третья фотография оказалась, на взгляд Корсо, самой любопытной. 65-летний Дюма, еще сильный, с прямой осанкой, сюртук распахнут на круглом животе, обнимал Аду Менкен, одну из последних своих возлюбленных, которой, как гласил текст, нравилось фотографироваться в полуобнаженном виде рядом с великими мужами после сеансов спиритизма и черной магии, которыми она очень увлекалась. На снимке были хорошо видны обнаженные ноги, руки и шея Менкен. И такая фотография в ту эпоху была свидетельством скандальной распущенности. Девушка, больше внимания уделявшая камере, чем стоящему рядом старику, положила голову на его мощное плечо. Что касается Дюма, то на лице его читались следы долгой жизни, проведенной в роскоши и излишествах, наслаждениях и кутежах. Пухлые щеки бон-вивана, губы, сложенные в ироничную, но довольную усмешку. А глаза смотрели на фотографа с шутливым ожиданием, словно просили не судить его слишком строго. Толстый старик и пылко-бесстыдная девица, которая явно выставляла на показ будто редкостный трофей писателя, чьи герои и приключения успели покорить сердца стольких женщин. Старый Дюма словно просил с пониманием отнестись к тому, что он уступил капризу девушки, молодой и красивой, в конце концов, с нежной кожей и чувственными устами, которую судьба подарила ему на последнем отрезке жизненного пути всего за 3 года до смерти. Старый развратник. Корсо, зевнув, захлопнул книгу. Старинные наручные часы, которые он частенько забывал завести, остановились на 1:15. Он подошел к окну, открыл одну створку и вдохнул холодный ночной воздух. Улица по-прежнему выглядела пустынной. «Все это очень странно», — пробурчал он, возвращаясь к столу, чтобы выключить компьютер. Взгляд его метнулся к папке с рукописью. Он машинально открыл ее и снова перелистал страницы, исписанные 2 разными почерками. 11 голубых листов и 4 белых. После вестей о почти безнадежной болезни короля Корсо направился к стопке книг, отыскал огромный красный том, анастатическое издание «Латта», 1988 год, включавший весь цикл романов о мушкетерах, а также «Графа Монте-Кристо», воспроизведенного по изданию «Левассер» с гравюрами чуть ли не времен самого Дюма. Открыл главу «Анжуйское вино» на странице 144 и принялся читать, сравнивая текст с рукописью. Если не обращать внимания на одну мелкую опечатку, тексты были идентичными. Глава сопровождалась гравюрами Уйо по рисункам Мориса Лелуа. Король Людовик XIII прибывает в Ла-Рошель с 10-тысячным войском. Среди тех, кто его сопровождает, на первом плане 4 всадника в широкополых шляпах и форменных мундирах королевских мушкетеров господина де Тревиля. В руках мушкеты. Разумеется, трое из них — Атос, Портос и Арамис. Вскоре они встретятся со своим другом Д'Артаньяном, пока еще простым кадетом в роте гвардейцев господина де Зессара. Гасконец пока еще не знает, что анжуйское вино отравлено, что это подарок его смертельного врага Миледи, которая решила таким образом отомстить ему за жестокое оскорбление. Он проник на ее ложе, выдав себя за графа де Варда, и целую ночь наслаждался ее любовью. Хуже того, Д'Артаньян случайно раскрыл страшную тайну Миледи. На плече ее палач выжег позорное клеймо «Цветок лилии». Такова предыстория. И, зная нрав Миледи, легко угадать, что изображено на следующей картинке. На глазах изумленного Д'Артаньяна и его товарищей бандит Бризмон в страшных муках испускает дух, ведь он выпил вина, предназначенного господам. Покоренный магией текста, который он не перечитывал лет 20, Корсо дошел до сцены, где мушкетеры и Д'Артаньян ведут речь о Миледи. «Как видите, милый друг, — сказал Д'Артаньян Атосу, — эта война не на жизнь, а на смерть». Атос покачал головой. «Да-да, — ответил он, — я вижу. Но вы, значит, думаете, что это она? Я в этом уверен. А я должен сознаться, что все еще сомневаюсь. Однако же лилия на плече... Это англичанка, совершившая во Франции какое-то преступление, за которое ее заклеймили. «Атос, Атос! Уверяю вас, это ваша жена!» — повторил Д'Артаньян. «Неужели вы забыли, как сходятся все приметы?» «И все-таки я думаю, что та другая умерла. Я так хорошо повесил ее». На этот раз покачать головой пришлось уже Д'Артаньяну. «Но что же делать?» — спросил он. «Нельзя вечно жить под дамокловым мечом», — сказал Атос. «Необходимо найти выход из положения». «Но какой же?» «Постарайтесь увидеться с ней и объясниться. Скажите ей, мир или война? Даю честное слово дворянина, что никогда не скажу о вас ни слова, что никогда ничего не предприму против вас. Со своей стороны вы должны торжественно поклясться, что не будете вредить мне. В противном случае я дойду до канцлера, дойду до короля, я найду палача, я восстановлю против вас двор, я заявлю о том, что вы заклеймены». Я предам вас суду, и если вас оправдают, тогда... Ну, тогда клянусь честью. Я убью вас где-нибудь под забором, как бешеную собаку. Я не возражаю против этого способа, — сказал Д'Артаньян. Но как же увидеться с ней? Одни воспоминания тянут за собой другие. В голове у Корсо вдруг сверкнул луч, и в памяти забрезжило что-то очень знакомое. На сей раз он не дал видению растаять. Это опять был тот тип в черном, шофер Ягуара, стоящего перед домом Лианы Тайлефер. Субъект, который сидел за рулем Мерседеса в Толедо. Человек со шрамом. И именно мысль о Миледи оживила память Корсо. Он размышлял над этими фактами в некотором смущении. И тут все встало на свои места. Конечно же, Миледи, леди Винтер, какой ее впервые увидел Д'Артаньян. Вот она выглядывает из окошка своей кареты перед гостиницей в Менге, в первой главе романа. Миледи, беседующая с незнакомцем. Корсо быстро перелистал страницы, отыскивая нужную сцену. Он вперил гордый взгляд в незнакомца и увидел человека лет 40, с черными проницательными глазами, с бледным лицом, с крупным носом и черными, весьма тщательно подстриженными усами. Рошфор. Подлагент кардинала, враг Д'Артаньяна. Тот, из-за кого отколотили гасконца в первой главе. Кто украл у него рекомендательное письмо к господину де Тревилю, и по чьей вине Д'Артаньяну пришлось биться на дуэли с Атосом, Портосом и Арамисом. Вот такой пируэт сделала память Корсо. Такие необычные ассоциации зародились у него в голове. Он растерянно почесал затылок. Но какая связь может существовать между соратником Миледи и шофером, который намеревался сбить его в Толедо? Да еще этот шрам. В тексте ни о каком шраме не упоминалось. А ведь Корсо отлично помнил. Эта метка всегда была у Рошфора на лице. Он снова полистал книгу и нашел нужный кусок в третьей главе, где Д'Артаньян рассказывает господину де Тревилю, что с ним произошло. «Скажите мне», — начал он сам, возвращаясь к происшествию в Менге, — «скажите, Не было ли у этого дворянина легкого рубца на виске? Да, как бы ссадина от пули. Легкий рубец на виске. Вот оно, подтверждение. Но Корсо почему-то запомнилось, что шрам был больше. И не на виске, а на щеке. Совсем как у шофера в черном. Он задумался и вдруг расхохотался. Теперь картина была полной и даже обрела цвет. Дана Тернер в «Трех мушкетерах» выглядывает из окошка кареты. Рядом классический злодей Рошфор. Но у него не бледное лицо, как в романе Дюма, а смуглое. Широкополая шляпа с пером и большой шрам, да, большой шрам, пересекающий щеку сверху вниз. Так что воспоминание оказалось не столько литературным, сколько кинематографическим, что разом и позабавило, и разозлило Корсо. Проклятый Голливуд. Итак, если не раздумывать над тем, при чем тут, собственно, кино, все более или менее встает на свои места. Есть общая тема, которая, хоть и подспудно, но управляет загадочной и сумбурной мелодией. Не случайно Корсо почувствовал смутную тревогу сразу после визита к вдове Теалефер. Теперь эта тревога обретала конкретные очертания. Вырисовывались какие-то лица, обстоятельства, персонажи, то ли живые, то ли выдуманные, и между ними существовали странные и непонятные ему связи. Дюма и книга XVII века. Дьявол и три мушкетера. Миледи и костры Инквизиции. Правда, во всем этом было больше абсурда, чем здравого смысла. Больше литературы, чем реальности. Корсо погасил свет и лег в постель. Но заснуть сразу не смог. Ему не давал покоя некий образ. Он словно парил в темноте перед его открытыми глазами. Что-то далекое, из прочитанного в юности, из мира теней, и теперь, 20 лет спустя, это возвратилось к нему. Материализовалось в почти осязаемые формы. Шрам, Рошфор, незнакомец из Менга, агент его высокопреосвященства.